Эпоха Петровских реформ. Предпосылки. В первой четверти XVIII века наиболее характерным для России было развитие мануфактур, ремесел и товарного сельского хозяйства. Российская промышленность начала бурно развиваться. Своеобразие мануфактурной промышленности состояло в том, что мануфактуры содержали в себе одновременно признаки и нового капиталистического развития, и отношений крепостнического строя. Главными отраслями мануфактурного производства были металлургия, металлообработка, судостроение, оружейная, текстильная и кожевенная промышленность. Под протекцией Петра сформировались промышленные династии. С развитием производства начали развиваться внутренние и внешние рынки. Москва и новообразованный Петербург стали центрами общероссийской торговли. Реорганизация промышленности России была, несомненно, успешной и удачной ветвью политики Петра. Реформы Петра, этот своего рода феномен экономической, политической и социальной жизни России XVIII века, всегда вызывали бурные споры в отечественной исторической науке. Одним из самых спорных вопросов был следующий: петровские реформы – эволюция или революция? И та, и другая точки зрения имели своих сторонников. Но истина, как это часто бывает, где-то посередине. Нельзя отрицать тот факт, что предпосылки преобразований времени Петра зрели на протяжении предшествующего столетия. Но нельзя сбрасывать со счетов и такие обстоятельства, как личность самого Петра, влияние затяжной и тяжелой войны, не случайные реформы начинаются с армии и флота. В ходе Северной войны в стране были созданы мощная армия и военно-морской флот, оснащенные передовым для того времени вооружением, артиллерией. Военная реформа. В первой четверти XVIII века старая организация вооруженных сил России претерпевает коренное изменение. Ликвидируется дворянское ополчение, а также бывшее регулярным стрелецкое войско. И создается мощная регулярная армия. К концу царствования Петра войско состояло из 126 полков общей численностью 200 тысяч. Солдат всех родов оружия. Все податное население ежегодно обязано было поставлять одного рекрута с определенного числа душ. Армия оснащалась первоклассным орудием, созданным уже окрепшей русской металлургией. Огромное значение для России имело создание военно-морского флота. Военная реформа при Петре носила сословный характер. Дворянство было освобождено от рекрутской повинности. Офицерский корпус армии в основном состоял из дворян. Морскую академию принимали тоже, как правило, дворян. Податная реформа. Возросшие аппетиты государства должны были удовлетворять за счет крестьян. Вставал вопрос об увеличении доходов государства. В 1719 году была проведена перепись населения для определения ревизийских душ. Причем в отношении уклонявшихся от переписи применялись самые крутые меры. С введением подушной подати число плательщиков прямых налогов значительно расширилось. Новый прямой налог был в 2-2,5 раза больше суммы всех прежних прямых налогов. Все эти меры в области социальной политики привели к тому, что в результате Петровского правления все население было объединено, пусть и достаточно искусственно, в три сословия. Одно из них было привилегированным и служилым – дворянство, а посадское население и крестьянство – несли тягло. Реформа органов власти и управления. Патриархальная Боярская дума все более не соответствовала требованиям времени. В 1704 году Петр создает свою личную канцелярию, кабинет. Учреждение Сената 22 февраля 1711 года окончательно поставило крест на существовании думы. В Сенат входило всего три родовитых боярина из 9 членов. Члены Сената назначались царем. Этот орган власти разрастался, и к концу царствования Петр перешел к иным формам контроля над этим органом. Вместо дежурных штаб-офицеров гвардии он назначил при Сенате высшего чиновника, генерал-прокурора. С 1714 года возник еще особый институт фискалов, которые должны были бороться со злоупотреблениями чиновников. Фискалы подчинялись только особому лицу, находившемуся при Сенате, генерал-обер-фискалу. Для контроля за самим Сенатом в 1715 году был назначен специальный генерал-ревизор. Естественно, что на все эти посты Петр назначал своих любимцев. Так, например, генерал-прокурором стал Ягужинский, генерал-обер-фискалом Нестеров. В 1714 году был издан указ о единонаследии, который разрешал дворянам передавать недвижимую собственность только старшему в роде. В результате была ликвидирована разница между поместным и вотчинным землевладением, которые существовали в России на протяжении предшествующих нескольких столетий. В 1717-1718 годах система приказов была заменена коллегиями. Было учреждено всего 11 коллегий. Первое. Коллегия чужестранных дел. Второе. Коллегия военных дел. Третье. Адмиралтейств коллегия по военно-морским делам. Четвертое. Камер-коллегия, ведавшая сбором государственных доходов. Пятое. Штатс-коллегия, ведавшая государственными расходами. Шестое. Ревизион-коллегия. Седьмое. Берг-коллегия, ведавшая горной промышленностью. Восьмое. Мануфактур-коллегия, ведавшая всей остальной промышленностью. Девятое. Коммерц-коллегия, ведавшая торговлей. Несколько позднее были учреждены вотчинная коллегия, которая ведала делами поместного приказа, и юстиц-коллегия. На смену прежнему весьма хаотичному приказному управлению пришли новые центральные учреждения отраслевого типа. Во главе каждой коллегии стоял президент, при нем вице-президент, несколько коллежских советников и асессоров. В каждой коллегии была канцелярия во главе с коллежским асессором и архивариусом. Большое значение имела личная канцелярия Петра, которая называлась кабинетом. В 1722 году создан институт прокуратуры и принят табель о рангах, который вводил в обиход 14 рангов. В военной службе от прапорщика до генерал-фельдмаршала, во флоте от артиллерии констапеля до генерал-адмирала, в гражданской от коллежского регистратора до канцлера. Все чины первых восьми давали право потомственного дворянства. Основными условиями прохождения служебной лестницы сделались пригодность к службе и личные способности. Церковная реформа. Основой церковной реформы было превращение ранее независимого от государства института в зависимый. Создание 12-й коллегии Священного Синода, ведущей всей церковной деятельности, окончательно закрепило церковь на правах бюрократического придатка государства. К тому же крупные денежные ресурсы церкви были изъяты и использованы на благо России. Областная реформа. В 1708 году вся страна была разделена на 8 губерний: Московскую, Санкт-Петербургскую, Киевскую, Смоленскую, Архангельскую, Казанскую, Азовскую и Сибирскую. Позднее были образованы еще 3 новые губернии: Нижегородская, Астраханская и Рижская, а Смоленская была расформирована. Во главе губернии стоял губернатор с весьма широкими полномочиями. У губернатора был свой штат помощников. В 1713 году была сделана попытка создать при губернаторе консилиум, совет из местных дворян. В 1719 году областная реформа получила дальнейшее свое развитие. Основной административной единицей на местах стала провинция. Всего было образовано 50 провинций. Во главе каждой из провинций стоял воевода, оказавшийся в зависимости. От губернатора. Каждая провинция, в свою очередь, разделялась на дистрикты. Во главе каждого дистрикта находился комиссар из состава местного дворянства. Одной из мер укрепления государственной власти на местах была система расквартирования войск. Полковой дистрикт имел большое значение как военно-полицейская административная единица. Образование, культура и искусство. Помимо обозначенных реформ, 18-е столетие началось для России введением нового календаря. Исчисление теперь начиналось с нынешнего января, с 1 числа от Рождества Христова 1700 года. В искусстве первой половины 18 века господствовал стиль барокко, во второй – классицизм, который в конце века сменился сентиментализмом. В первой четверти 18 века создается система светских школ. Основное внимание уделяется наукам, связанным с военным делом, навигации, математике. При Петре бурно развивалось книгопечатание. Произошла замена церковнославянского шрифта гражданским. Использовались арабские цифры. В 1703 году появилась первая систематическая газета «Ведомости». В 1702 году появились общедоступные театры в Москве и Питере. В 1701 году в Москве основана школа математических и навигационных наук. вслед за ней открыты артиллерийское, инженерное, медицинское и другие. Образование стало еще одной привилегией господствующего класса. В середине века сложилась система замкнутых сословных школ. Выдающиеся события. В 1775 году был создан Московский университет по проекту Ломоносова. В 1725 году открыта Академия наук. Начато составление карт, проведение геологических разысканий. Ломоносов сыграл огромную роль как организатор русской науки. Русскую литературу обогатили своими произведениями Ломоносов, Фонвизин, Радищев, Державин, Крылов и другие, которые творили в стиле классицизма. В живописи в то время творили Лосенко, Угрюмов. Для их полотен характерны отвлеченный характер образов, условность колорита, подражание позам античных образов. Примером классицизма в архитектуре является памятник Петру I скульптора Фальконе. Расцвет сентиментализма связан с творчеством Карамзина «Бедная Лиза». 1756 год. В Петербурге учрежден первый в России государственный театр. Положено начало балету в России. Итоги. Петр I Великий – одна из наиболее ярких фигур в русской истории. Преобразование первой четверти XVIII века столь грандиозны по своим последствиям, что дает основание говорить о допетровской и послепетровской России. Одни специалисты говорят, что петровские реформы привели к консервации феодально-крепостнической системы, нарушению прав и свободы личности, вызвавших дальнейшие потрясения в жизни страны. Другие утверждают, что это крупный шаг вперед по пути прогресса, пусть и в рамках феодальной системы. В результате реформ государственного аппарата и власти на местах в России было создано государство, которое в исторической литературе было удачно названо регулярным государством. Это было абсолютистское бюрократическое государство, пронизанное слежкой и шпионажем.